Десер рассеянно улыбнулся, вынул из брючного кармана большой револьвер и жадно губами прильнул к дулу, как в зной, погибая от жажды, к горлышку фляги. Эхо повторило выстрел. Пастухи насторожились. Вот и к ним подбирается проклятая война. Стоял конец июня, но луга Лимузена были ярко-зелеными, как в мае. Часами Люсьен глядел на зелень. Она успокаивала. Потом он вставал с земли и шел дальше. Он не знал, куда он идет. Давно бы залег под большим ясенем и забылся. Подымал его голод. Он как-то усмехнулся. Последнее живое чувство. Он ел морковь, свеклу. Иногда встречный солдат, грязный и небритый, как Люсьен, делился с ним хлебом. Иногда в деревне давали миску парного молока, и теплый запах хлеба, прежде Люсьена, от него мутило, казался чудом, остатком былой молодости, запахом жизни. Люсьен вырезал себе палку. Еще неделю тому назад он числился солдатом 87-го линейного полка. Но армии больше не было, и Люсьен считал себя бродягой. В одной деревушке он услышал по радио речь отца, объявившего о перемирии. Старуха, стоявшая рядом с Люсьеном, сказала: «Кончили, ну и хорошо». И погнала дальше свинью, розовую, как ню живописца. Солдаты выругались, а Люсьен, изумленный, вслушивался в тембр голоса. Да, это голос отца. Стало далекое детство. Отец говорит над кроватью больного Люсьена: «Помоли, кошечка, не отчаивайся. Наука всесильна. Теперь Тесса говорит, душа бессмертна. А Жанет хотела жить. У немецких летчиков должны быть чертовски крепкие нервы. В упор расстреливают женщин, детишек. Значит, отец получил индульгенцию от Бретеля. Может получить железный крест от Гитлера?» Люсьен протяжно зевнул. «Даст кто-нибудь молока или нет?» Но до него мимо этой деревушки уже прошли тысячи солдат. Крестьяне испуганно запирали двери домов, а старуха, которую он догнал, закрыла руками розовую равнодушную свинью, завизжала: «Ничего у меня нет, ничего!» В этот вечер Люсьен был особенно голоден. Он пригрозил винтовкой старухе. Та перестала визжать, но еще крепче сжала в руке веревку, к которой была привязана свинья, и зашептала: «Не дам». И Люсьен сплюнул: «Возни много». Он думал не о старухе, о свинье. Он пошел дальше. Неподалеку от дороги стояла ферма. Ставни были закрыты наглухо. Крестьяне боялись ночью выглянуть. Только не умолкая лаяли собаки. Люсьен кричал: «Хлеба дайте, негодяи!» Никто не отвечал. А собаки сходили с ума. Люсьен постоял и пошел в сторону к маленькой речке. Он попил теплую воду, которая пахла тиной, и лег под навесом. Он проснулся от женского голоса. «Солдат! А, солдат?» Над ним стояла девушка. Она надела мужское пальто поверх рубашки. Ночь была лунная, и Люсьен внимательно оглядел крестьянку. Он даже подумал: «Хорошенькая». Живые глаза и вздернутый нос придавали ей веселость, хотя ей было не весело. Она испуганно повторяла: «Солдат! Спишь, солдат?» Она принесла Люсьену большой хлеб и кусок сала. «Я ждала, пока хозяйка уснет. Сало она оставила, а другое у нее в кладовке. Я тебя видела, когда ты на дворе стоял. Хозяин не злой, только много восходит. Он говорит, сами с голоду сдохнем. Я вышла, вижу, ты к речке пошел. Как они легли, я взяла